Евангелие от Луки, из главы 8. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Пришед же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Приходит Господу Иисусу начальник синагоги, старейшина, который председательствовал в собраниях и заведовал делами общины. По настоянию нужды он припадает к ногам Иисуса, у него была при смерти единственная дочь. Хотя бы он и без этого несчастья должен был пасть пред Иисусом и исповедать его сущим Богом, однако же бывает, что и скорбь побуждает людей к избранию лучшего, замечает блаженный Феофилакт Болгарский. Почему пророк Давид и сказал в 31-м псалме: «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись». Когда Господь шел в дом Иаира, приступает кровоточивая, которая была руководима весьма сильной верой. Как только коснулась края одежды Господа, тотчас исцелилась. Господь, желая показать веру ее, чтобы ей подражали, и чтобы подать надежду Иаиру, обнаруживает то, что было сделано тайно. Он спрашивает: «Кто прикоснулся ко мне?» Петр, как бы упрекая его за этот вопрос, говорит: «Столько народа теснит тебя, и ты спрашиваешь». Но он не понимал, о чем спрашивал Господь, говорит блаженный Феофилакт. Ибо Господь спрашивал, кто прикоснулся ко мне с верой, а не просто так. Как всякий имеет уши, чтобы слышать, однако ж иной, имея уши, не слышит, так и в этом случае иной прикасается с верой, а иной, хотя и приближается, но сердце его отстоит далеко. Господь говорит: «Я чувствовал силу, исшедшую из меня». И справедливо, замечает здесь толкователь, ибо пророки не имели сил от них исходящих, они совершали чудеса благодатью Божией. А Иисус, будучи источником всякого блага и всякой силы, имеет и силы от Него исходящие. Христос вдвойне врачует эту женщину. Во-первых, исцелил болезнь ее, а во-вторых, и страх души усмирил, сказав: «Дерзай, черь», ибо она боялась прогневать его прикосновением своим, так как прикосновение больной этой болезнью считалось весьма оскверняющим. Когда еще он говорил к ней, приходят из дома начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Иисус упреждает Иаира, чтобы он не сказал чего-нибудь вроде: «Я не имею в тебе нужды, несчастье уже совершилось». Чтобы он ничего такого не сказал, Господь говорит ему: «Не бойся, только веруй». Подражай кровоточиво, и ты не обманешься. Господь говорит, что девица не умерла, но спит, ибо имел воскресить умершую, как бы от сна возбуждая ее. И смеялись над ним. Это он попускает, поясняет здесь блаженный Феофилакт, чтобы впоследствии не могли сказать, что девица не умирала, но спала. И по слову Господа возвратился дух ее. Ибо Господь не новую внес душу, говорит толкователь, но повелел возвратиться той самой, которая отлетала от тела. Приказал же дать ей поесть для большего уверения и доказательства того, что она действительно воскресла. У кровоточивой жены и у Иаира молитва по существу одна, говорит святитель Феофан Затворник, хотя и можно различать в них некоторые степени. Такие молитвы, полные веры, упования и преданности, никогда не бывают не услышаны. Говорят иногда «молюсь, молюсь, и молитва моя все-таки не слышится». Потрудись взойти в меру молитвы неотказываемой, и ты увидишь, почему та молитва не была услышана. Когда подвигнется в сердце твоем настоящая молитва, она, несомненно, внидет ко Господу и преклонит его на милость. Все дело в том, как дойти до такой молитвы. Но потрудись и дойдешь, ибо все чины молитвенные имеют целью возвести молящихся в такую меру молитвы, и все, которые разумно проходят этот молитвенный курс, достигают цели своей, говорит святитель Феофан Затворник. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.